Глава 21. Новые знания, получательные. Баф. Баффинг. Термин, означающий временное улучшение определенных характеристик игрового персонажа или игровых предметов. Бафать можно себя или других игроков. Игровой сленг. Следующие дни, пролетая через горы, я специально искала Мацаус краснолапый. Но мне попадались и другие травки. Например, я увидела до боли знакомое из реальности название – болиголов. Тут уж было понятно, что это тоже яд. И еще в горах нашла такие травы, как шалфей лекарственный. Похоже, разработчики не особо заморачивались с названиями и давали те же, что и росли в реальности. Появилось еще такое растение, как галега. В статах, как обычно, ничего не значилось. Однако, когда я начала модифицировать его семена с различными овощными, то все растения погибли. Но когда взяла укроп, то впервые получила новый рецепт. Поздравляем! Вы придумали новое растение. Укропный галек 50. Стойкость к ядам и отравлениям 50% в течение 2 часов. Плюс 1 интеллект. Плюс 30 агронома. Плюс 100 тысяч опыта. Учитывая то, что в горах было полно всяких нехороших мобов, плюющихся ядом, то такая защита совсем не была лишней. Укропный галек удалось модифицировать с картофелем, но с другими овощами не получалось. Тогда я решила схитрить и модифицировала уже сам укропный галек. В результате получилось еще одно растение уже под названием укропный галек 60. Плюс 5 агронома. Плюс 10 тысяч опыта. Вот только укропный галек 70 уже не получился. Видимо, очков агронома не хватило. Одно радовало. Опыт во время моих экспериментов, даже неудачных, хоть и по чуть-чуть, но все же капал. Когда мы уже очень близко подобрались к замку и осталось каких-то 20 километров, Каспер сообщил мне очень много странностей. Во-первых, прятаться придется в горах, так как замок стоял у подножья скал, а дальше была степь. Естественно, в степи прятаться было невозможно. Во-вторых, вокруг замка находилось приличных размеров поселение, практически целый городок. Но Каспер сказал, что входить туда опасно. Городок какой-то слишком закрытый. Вокруг него высокие стены и вышки. Ворота закрыты, и пропускной пункт есть. Городок разделен на две части. В одной части живут мужчины различных рас. В другой живут женщины. Расы тоже разные. Дома все какие-то однотипные, и каждое утро существ выводят под конвоем к шахтам в горы. И еще что самое необычное. Все они были бессмертными. И игроки, и конвой. И вот тут-то до меня сразу же дошло, что это за место. Это же самая настоящая тюрьма. Лагерь и рудник. Я озадаченно смотрела на свою карту. Так это что же получается? Внутри игры есть настоящая тюрьма? И я хотела уже написать об этом орку, чтобы уточнить, правда это или нет, но потом вспомнила, что в этой локации у меня нет такой возможности. Но вообще, конечно, новость сильно удивляла. Наверное, поэтому горы и считались закрытой локацией. Получается, рыцари увезли разбойников в тюрьму? А что, если они бежали оттуда и их туда вернули? Хотя нет. А Эрдри же говорила, что Аргон уже целый год как свободен, ну, условно свободен. И что же, их забрали неправомерно? Да и вообще, вот досада, я даже спросить не могу, что это за место такое. А что, если оно незаконное? Нет, не может быть. Целая незаконная локация? Разработчики бы не позволили такому произойти. Хотя, с другой стороны, они же позволили впасть в кому мне. То есть моему телу. И что же мне делать? Даже совета спросить не у кого. Моих разбойников Каспер с Огоньком не видели среди живущих в поселении. Может, они в самом замке находятся? Поразмышляв немного, я дала задание Касперу проверить сам замок, радуясь тому, что он способен становиться абсолютно невидимым и может проникать сквозь любые стены. Замок оказался очень огромным. Он состоял из 5 башен, соединенных стенами, стоящими полукругом. Башни были по 10 этажей, а стены, соединяющие их, по 5. Внутри двора замка были различные строения по 2 и 3 этажа. А сам замок был обнесен высоченной стеной в 4 этажа с вышками и постами. Каспер отправлял мне картинки, а я схематично зарисовывала все это дело на магические пергаменты. Народу в замке тоже было очень много. В основном одни рыцари. Все они были игроками. По картинкам от Каспера я еще узнала магов, стрелков и жрецов с монахами в красных одеждах. А еще во дворе замка стоял храм незнакомого бога. Храм этот был абсолютно черного цвета, а на дверях были изображены какие-то непонятные знаки. Доступа к интернету у меня, к сожалению, не было, поэтому что это за бог такой, узнать я не смогла. Не дух уже огня они молились. Он же не бог, насколько мне известно. Или бог? Нужно будет задать этот вопрос моему суженому. Вдруг он поможет прояснить ситуацию. У меня к нему множество вопросов накопилось. Пора уже список составлять и устраивать целый допрос. Я мысленно вздохнула, разглядывая фотографии, что отправлял мне Каспер, и вспомнила, что последний раз слегка поссорилась с Небесем. И неизвестно, захочет ли он отвечать на мои вопросы, или опять ментальным ударом оглушит, и буду слюни пускать, как младенец. Между прочим, когда я была на том странном приеме, я ведь чувствовала себя вполне нормально. Вполне возможно, что дух огня давит на мои чувства специально. И получается, что все, что я к нему чувствую, когда нахожусь рядом, он мне может внушить? Вуф, уже мозг кипит. Я прикрыла глаза и надавила на веки подушечками пальцев, чувствуя, как морально вымоталась за эти дни, пока добиралась до разбойников. Конечно, я старалась не думать о чем-то плохом, но как бы я ни пыталась отвлечь себя, прокачивая умения и занимаясь изучением свойств различных трав, плохие мысли все равно лезли в голову. А тут еще и эта тюрьма образовалась на горизонте. Я, если честно, думала, что в игру играют, а не сидят в ней, как в тюрьме. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. И идея спасать разбойников уже не была такой привлекательной, как в самом начале. Мне бы самой не угодить в эту тюрьму. Вздохнув несколько раз, я растянулась на походном матрасе, который достала из своей суперсумки, и поняла, что если я не займусь чем-нибудь, то свихнусь или впаду в очередную депрессию, жалея себя. Вообще идея поплакать меня прельщала. Но проблема была в том, что сколько бы я себя ни жалела и не плакала, проблемы не исчезнут, и кроме меня решить их совершенно некому. Обратно сев на матрас, я решила заняться шитьем. У меня же целый рулон ткани имеется из шкуры змеи. В любом случае, даже если ничего не получится, то хоть думать о всяких глупостях перестану. Сказано – сделано. Я достала магические пергаменты и нарисовала себя. Так как ткань тянулась, то понятно, что вся одежда будет обтягивающей. Затем вспомнила, что здесь в горах все время холодно. Значит, брюки будут делать по щиколотку, как узкие удобные лосины. Затем написала рядом с моделью свои размеры, указывая стрелочками на нужные места. И внизу зачем-то поставила свою подпись. Просто у меня тетя была закройщиком, и я часто в детстве много времени проводила на ее работе и наблюдала за тем, как она сначала рисует то изделие, на которое нужно сделать выкройку, и рядом пишет размеры, а внизу листочка ставит свою подпись. И вот как только я поставила подпись, случилось небольшое волшебство. «Поздравляем! Вы создали макет змеиных лосин для выкройки. Укажите количество выкроек в поле рядом с подписью и получите то количество выкроек, сколько вам нужно. Плюс 10 партняжничества, плюс 1 ремесло, плюс 10 тысяч опыта». Не теряя времени, я поставила цифру 1, и система задала мне вопрос. «Внимание! Для создания одной выкройки змеиных лосин вам понадобится 10 магических пергаментов. Создать выкройку». Вот так, без особых усилий, склеивание пергаментов и чертежей, у меня в руках оказалась созданная мной выкройка. Ай да я! «Лосины из кожи угрюм змеи. Украсть, уничтожить, испортить невозможно. Плюс 30% защиты от холода. Плюс 30% маскировки в скалистой и горной местности. Плюс 30% брони. Плюс 30% ловкости. Плюс 5% к силе. плюс 1% к мудрости. В результате, за следующие 2 дня я изготовила макеты и выкройки туники-водолазки из кожи угрюм-змеи, полностью закрытой до горла, обтягивающей до бедер с длинным рукавом. Шапочка из кожи угрюм-змеи, для того, чтобы прятать свою шевелюру. Перчатки из кожи угрюм-змеи и сапоги-чулки из кожи угрюм-змеи. Ну и если уж я решила прокачать скрыт и маскировку по полной, то сделала еще и маску для лица с прорезью под глаза. А затем взялась за шитье. Каспер с Огоньком прилетали лишь на ночь. Все время были какими-то уставшими и неразговорчивыми. Разбойников найти пока не удавалось. А я полностью отдалась идее сшить себе костюм угрюм-змеи. Тем более, что шить было не так уж и сложно. В пещере вырастила себе из семечка дерева и сделала из него стол. Достаточно было разложить выкройки на ткани, ткань сама обрезалась. Затем наметила мелком, который нашла в горах, где будут проходить швы, и с радостью взялась за шитье сначала лосин, а затем всего остального. Система радовала меня целой кучей поздравлений. Вот только когда я дошла до сапожек, то на этом немного застопорилась. Мне нужна была хорошая подошва. Но где взять резину в этом мире? Залезла в алхимические рецепты и поняла, что ни одного подобного рецепта у меня нет. Сняла свои сапожки и определила, что подошва из какого-то дерева. И после тщательного изучения, а точнее сказать рассматривания, система выдала следующее. Подошва из дерева катами. Плюс 10 внимательность. Плюс 10 распознавание сути вещей. Я даже взвизгнула от радости, ведь такие семена у меня уже были в моих закромах. Как я рада своей бережливости и еще своей безразмерной пространственной комнате. Я смогла вырастить дерево котами прямо в пещере, срубить его. На это, правда, ушло довольно много времени. Я не ожидала, что рубить дерево будет так сложно. Хоть оно и считалось мягким, но чтобы вырезать подошву, пришлось все равно прилагать много сил. На изготовление подошвы у меня ушло еще целых 2 дня, а после пришила уже к ней кожу. За свои старания я получила. Поздравляем! Вы самостоятельно изучили профессию сапожник. Вам присвоено звание сапожник-ученик. Поздравляем! Вами созданы уникальные сапоги-чулки из кожи угрюм-змеи. Украсть, уничтожить, испортить невозможно. Плюс 20% защиты от холода. Плюс 20% маскировки в скалистой и горной местности. Плюс 20% брони. Плюс 20% ловкости. Плюс 1% к силе. Плюс 1% к мудрости. Плюс 50% к ускорению. Поздравляем! Вы создали уникальный сет под названием «Костюм угрюм-змеи». Состав сета. Лосины из кожи угрюм-змеи. Туника-водолазка из кожи угрюм-змеи. Сапоги-чулки из кожи угрюм-змеи. Перчатки из кожи угрюм-змеи. Шапочка из кожи угрюм-змеи. Украсть, уничтожить, испортить невозможно. Плюс 99% защиты от холода. Плюс 99% защита от яда. Плюс 99% защиты от воды. Плюс 99% маскировки в скалистой и горной местности. Плюс 99% брони. Плюс 99% ловкости. Плюс 25% к силе. Плюс 10% к мудрости. Плюс 25% к выносливости. Плюс 99% к ускорению. Плюс 10% физическая атака. Плюс 10% магическая атака. Активное умение «Плевок ядом» 1-го уровня. Минус 100 урона каждые 10 секунд в течение 15 минут. Возможность оборачиваться в угрюм-змею 150 уровня на 3 минуты 1 раз за 24 часа. Награда за создание сета. Плюс 2 уровня. Плюс 10 ко всем основным и вторичным характеристикам. Плюс 10 ремесло. Плюс 100. Партняжничество. Звание. Признанный грандмастер-закройщик. Известность. Плюс 20. Привлекательность у всех дружественных фракций. Плюс 20. Плюс 1000 репутации с Творцом Центуриона. С нейтральной изменилась до дружественной. Пока на меня, как из рога изобилия, сыпались поздравления и награды, вокруг заиграла музыка и засветился яркий свет. А затем разверзлась земля, и появился мой суженый, повелитель мира огня. Причем в боевой ипостаси. А спустя мгновение, пока я хлопала глазами, разглядывая самого настоящего дьявола, с неба в пещеру прошел яркий луч света, а в нем материализовалась моя мать, богиня Аэрдри Фейна. И тут у меня случился эмоциональный взрыв. Мне одновременно захотелось кинуться к обоим небесям от переизбытка эмоций, но они стояли по разным сторонам от меня, и я внутренне металась и никого из них не могла выбрать. В итоге, из-за всей этой внутренней эмоциональной борьбы, я выдохлась и потеряла сознание. Очнулась я лежа в пещере прямо на земле, привстав, опираясь на локти, огляделась вокруг себя и увидела Аэрдри, стоящую напротив духа огня, и что-то злобно выговаривающую ему, судя по эмоциям на ее лице. Вот только слов я разобрать почему-то не могла. Повелитель мира огня тоже что-то говорил ей в ответ, и это что-то сильно не нравилось богине. Ее взгляд с каждым словом духа огня леденел. Более того, от того места, где она стояла, начала разрастаться изморось, тянувшаяся в сторону духа огня. Я начала вставать, зашуршав галькой, и оба полубога мгновенно посмотрели в мою сторону. Я с ужасом подумала, что сейчас опять начну превращаться в Дауна, но к моей радости голова осталась абсолютно ясной. «Мы пришли поздравить тебя с таким большим достижением, доченька. Нам очень жаль, что мы оказали на тебя слишком сильное давление», — услышала я голос богини, словно через вату. Она осуждающе посмотрела на духа огня и сделала шаг в мою сторону. «Я обещаю, что мы постараемся держать свои эмоции под контролем. Мы оба слишком сильно любим тебя, и наши эмоции действуют на тебя как ментальная атака», — удивил меня дух огня своим откровением. «Нам лучше не прикасаться к тебе и не подходить слишком близко, чтобы спокойно поговорить». Он сверкнул алым светом своих глаз на Аэрдри, и та сделала шаг назад. Встав на ноги, я отряхнулась и на всякий случай тоже сделала пару шагов назад, радуясь тому, что наконец-то могу ясно мыслить при виде этих двоих. «Мари», — начал дух огня, — «твоя мать сказала, что ты не хочешь находиться в моем мире. Это правда?» Я даже опешила от такого вопроса. Неужели он начал общаться? Аэрдри хорошо действует на него. Я с благодарностью посмотрела на богиню. «Это не совсем так», — начала я. «Мне там очень нравится. Но я чувствую, что теряю себя в твоем мире. Кроме того, ты прошлый раз сказал, что выдернул меня из моего тела в реальности. И после этого я узнала, что впала в кому. А главный Иск-Ин теперь воспринимает меня своим жителем. Этот вопрос был самым важным. Я уже давно хотела задать его. Думаю, сейчас самое время, пока я могу еще соображать». Дух огня продолжал смотреть на меня и даже не возражал, и как будто ждал продолжения вопроса. От осознания этого мне стало не по себе. Неужели он об этом не знал? И неужели он об этом знал и понимал, что делает? «Как?» — вопрос сорвался с моих губ. «Думаю, как? Ты уже поняла». Как ни в чем не бывало, начал небесь, присаживаясь на один из больших валунов. «Я воткнул в тебя жертвенный кинжал Кариллона Лоритиана, и ты отправилась в чертоги к его хозяйке. Только хозяйка его изготовила, когда была не Лос, а Аараушни. Кинжал не смог понять, что произошло с его создательницей, и решил, что кто-то изменил ее, поэтому и решил исправить ошибку. Он попытался вернуть старую Араушни. С тебя же он начал высасывать силы для изменения. Но так как Лос была очень сильна, она все же богиня, Поэтому кинжал добрался до твоего тела и высосал почти все его силы. Таким образом, уничтожив и Лос, и твое тело, а твоя душа осталась жива. Все просто. Все просто? Задала я риторический вопрос духу огня, вглядываясь в его темные глаза. И ты знал, что есть другой мир, в котором находилось мое тело? Конечно, знал. Ответил дух огня и посмотрел на меня так же, как смотрел всегда Улик, как на младенца, задающего глупые вопросы. «Но откуда? Тебе дали эту информацию разработчики?» «Если разработчиками ты называешь тех, кто захватил этот мир, то нет, это бессмертные. Они, на удивление, такие болтливые создания, так много думают, когда пользуются магией огня», усмехнулся Непись. «Но зачем? Зачем ты сделал это со мной?» «По-моему, это очень глупый вопрос, милая. Я твой суженый, ты моя единственная. Я хочу, чтобы ты была со мной всегда. А ты могла уйти обратно в тот другой мир, и я бы никогда больше тебя не увидел. Неужели непонятно?» Пальцами я зарылась в собственные волосы, пытаясь осознать то, что услышала. Так просто. Вот так просто программа захотела, чтобы я была вместе с ней здесь, почему-то уверенная, что я являюсь какой-то там для нее единственной. Невероятно. И программа ведь действительно считает меня своей парой. Да что же это такое? Для тебя все так просто? Зарычала я от негодования, чувствуя, что меня сейчас прорвет от злости. Скоро. Когда ты сможешь, ты придешь в мой мир и там займешь свое место, моей единственной, и станешь повелительницей мира огня, — продолжал говорить дух огня, не обращая внимания на мою злость. Я посмотрела на Эрдри. В ее глазах была тревога. Похоже, что она хоть что-то понимает и осознает. По крайней мере, мне так показалось. Хотя в сердцах я махнула рукой. О чем я вообще думаю? Это же Неписи. Не-пи-си. О чем они вообще могут думать? Ты не слышишь меня, зашипела я от досады. Почему ты не спросил у меня? Вдруг я не хотела, чтобы ты это делал? И откуда ты знал, что это сработает? Вся эта затея с кинжалом. Потому что однажды уже сработало, тихо ответила Эрдри вместо духа огня. Моя челюсть чуть не отвалилась от удивления. Я отвернулась, дошла до своего матраса и села на него, упершись локтями в собственные колени. Запустила пальцы в свои волосы, которые, как всегда, были идеально чистыми, но уже растрепались. Все это время оба непися, нахмурившись, наблюдали за мной. «Вы кого-то еще вытянули сюда?» — спросила я устало, разглядывая из-под бровей этих двоих. «Прости, милая, но у нас уже осталось очень мало времени. Пожалуйста, выслушай нас». А Эрдри решила ловко сменить тему. Они не собираются отвечать на мои вопросы. А может, они и не NPC вообще? Может, они оба такие же, как и я? К чему весь этот фарс? «Ты права и не права, Мари, одновременно», сказала мне А Эрдри, окончательно запутывая. Видимо, последние вопросы я задала уже вслух. А богиня продолжила. «Милая, если бы это был мой храм, я могла бы ответить на все твои вопросы. Но это всего лишь пещера, в которую нас пустил Творец Центуриона. Он позволил нам тебя поздравить, но мы здесь уже задержались. Осталось слишком мало времени. Пожалуйста, Мари, возьми это». Она протянула в мою сторону свою ладонь, а у меня в руке оказалась семечко. «И это...» Дух огня, так же, как и Аэрдри, протянул свою руку, и в своей ладони я обнаружила вторую семечку. «Что это?» — вяло спросила я. «Это семена священных деревьев храма огня и храма воздуха», — ответила Аэрдри. «Тебе нужно модифицировать их между собой. Посади сначала семечко храма огня и модифицируй его семечком храма воздуха. Когда вырастет дерево, создай в нем алтарь. Камни у тебя уже есть. И там, в этом храме, мы можем встречаться и общаться столько, сколько захочешь, милая. Или я просто буду забирать тебя в свой мир, и не нужны никакие храмы!» Со злостью вдруг рыкнул дух огня. Я посмотрела на семечки в своей ладони. Они были разных цветов. Красная и белая. Получается, что я все же обязана создать храм и служить жрицей этим двоим. Просто замечательно. «Это то, что я могу сделать для тебя, доченька», прошептала Аэрдри, и они оба исчезли. Рассмотрев семечки, я поняла одну простую вещь. Мне все же придется вернуться в деревню и стать там жрицей, вырастить священные деревья и создать храм огня и воздуха. Иначе, скорее всего, от очередного посещения мира духа огня я могу сойти с ума или все забыть, или вообще исчезнуть. И остается у меня не так уж и много времени, учитывая то, что дух огня способен уже сам меня выдергивать из этого мира. И если я не доберусь до моего мужа за эти недели, то мне придется стать женой Улика или какого-нибудь небеся из огненного клана. Так как в описании к семечкам была небольшая подсказка, сажать их нужно на расстоянии не более 1 километра от поселения кланов огненных лис, ведь деревья будут подпитываться их верой и силой. «Чёртовы неписи!» — в сердцах закричала я на всю пещеру.